вечером, вечером, вечером, когда пилотам скажем прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем. Пора в дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом. Коснусь серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Лети, трудно строго, пусть это видно все, ты так и знай. Нам нынче весело, весело, весело, чего ж ты, милая, курносый нос повесила? Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные дела, но так, чтоб завтра не болела голова. Пора, пора в дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом. Качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Веди, буду скромно, и сверху видно все, и так и знай. Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, мы перед вылетом еще их поцелуем горячо, сперва разок, потом другой, потом еще. Пора, пора в дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом. Качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Веди, буду скоро, и сверху видно все, и так не знай. Дождливым вечером, вечером, вечером, только пилотам скажут прямо делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем. Пора, пора в дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом. Качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Веди, буду справа, мне сверху видно все, ты так и знай. Еще разик, еще раз, эй, ухнем, еще разик, еще раз, разовьем мне розу, разовьем мы кудряву. Ай да да, ай да, ай да да, ай да, разовьем мы кудряву. Солнышко, поем. гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И уныло поровно разливается песня мещика. Столько чувства в той песне унылой, столько грусти в напеве родной. Сгорела со сердце огнем, и припомнил я ночи другие и родные. Звучно гремит колокольчик, из дали отдавая слегка. В них про радость и горе мне пели, но одна лишь из них в память врезалась мне. Это песня работе артели. Когда становилась работать не в мочь, запевал он родную глубину. Но настала пора, и проснулся народ, разогнул он могучую спину, и стряхнув с плеч долой тяжкий гнет вековой, на врагов своих поднял дубину. Святой гимном радостным пой, дорогую родную дубину. до Дона в широких степях. Ночные туманы лежат на холмах. От Волги до Дона казачьи реки сидят на курганах, как мы степники. От Волги седые пески, от Волги до Дона казачьей реки, разбужен в степи железо гремит, и чайка над морем землянским летит. Разбужен в степи железо гремит, и чайка над морем землянским летит. Верный товарищ, казак молодой, с машинами шлимым по руслу с тобой. Цветите, шумите, поля и луга, мы сами подняли в степи берега. Цветите, шумите, поля и луга, мы сами подняли. Пустые хлеба, судьба золотая, иная судьба. Сияют над степью огни городов, цветенье весенних вишневых садов. Сияют над степью огни городов, цветенье весенних вишневых садов.